а не оставаться всю жизнь бедным сельским священником. Ради нее обуздала она нынче утром свою гордость и унизилась перед Карлом Артуром. Письмо. Шарлотта Левеншольд сидела у себя наверху и писала письмо своей свекрови, или, вернее сказать, той, кого она до сего дня считала своей свекровью, полковнице Экенстед. Она писала долго, заполняя страницу за страницей. Она писала единственному человеку в мире, который всегда понимал ее, писала, чтобы объяснить то, что намерена была сделать». Сначала она описала сватовство Шагерстрёма и все, что за ним последовало. Она изложила разговор в саду, не пытаясь оправдать себя. Она признавала, что в сердцах раздражила Карла Артура, но уверяла, что у нее и в мыслях не было порывать с ним. Далее она описала утренний разговор и невероятное признание Карла Артура о том, что он обручился с Далекорликой. Она рассказала, как пыталась вернуть его, и как ей это удалось бы, но все пошло прахом из-за злосчастного букета. Далее писала она о той безумной записке, которую прислал ей Карл Артур, уведомляла о решении, которое она приняла по этому поводу, и надеялась, что свекровь поймет ее, как понимала всегда, с того самого дня, когда они впервые встретились». У нее нет выбора. Некая особа, она покуда еще не знает кто, но полагает, что это одна из женщин здешнего прихода, оклеветала ее и обвинила в коварстве. Двоедушие, корыстолюбие — это не должно оставаться безнаказанным. Но поскольку она, Шарлотта, всего лишь бедная девушка, которая ест чужой хлеб, поскольку у нее нет ни отца, ни брата, которые могли бы заступиться за нее... Она сама вынуждена расправиться с обидчицей, и она вполне способна защитить себя. Она ведь не из тех заурядных, безответных женщин, которые умеют управляться лишь с иглой да метлой. Она умеет и зарядить ружье, и выстрелить из него. И не она ли прошлой осенью во время охоты сразила на повал самого крупного лося? Уж чего-чего, а отваги ей не занимать». Ведь это она однажды на ярмарке влепила за трещину негодяю, который жестоко обращался со своей лошадью. Она ждала, что он вот-вот выхватит нож и всадит в нее, но все равно ударила его. Быть может, полковница вспомнит, как однажды она, Шарлотта, всю свою судьбу поставила на карту, уведя из конюшни без спросу любимых лошадей пастора, чтобы участвовать в скачках наравне с деревенскими парнями на второй день Рождества. Немногие отважились бы на такую затею. Ведь это она нажила себе врага в лице мерзкого капитана Хаммерберга, отказавшись сесть с ним рядом на званом обеде. Она не могла принудить себя в течение всего обеда беседовать с человеком, который незадолго до этого разорил за карточным столом своего друга и довел его до самоубийства. Но если она отваживалась на такие поступки из-за того, что вовсе ее не касалось, то уж верно не станет колебаться, когда дело идет о ней самой. Она чувствует, что мерзавка, которая очернила ее в глазах Карла Артура, должно быть до такой степени гнусна, что отравляет воздух, которым дышит. Она, верно, сеет рознь всюду, где бы ни появлялась, и речи ее жалят точно змеиный укус. Тот, кто избавит людей от этакого чудовища, сослужит им великую службу. Прочтя записку Карла Артура и уразумев ее содержание, она тотчас поняла, что ей следует делать. Она хотела тут же подняться в комнату за ружьем, оно было заряжено, и ей оставалось только снять его со стены и перекинуть через плечо. Никто в доме не остановил бы ее. Она кликнула бы собаку и сделала бы вид, что направляется к озеру поглядеть, не подросли ли уже утята. Но, отойдя подальше от усадьбы, она свернула бы к деревне, ибо именно там, без сомнения, живет особа, которая влила яду в уши Карлу Артуру. Она намеревалась остановиться перед домом, где живет особа, и вызвать ее на улицу, и как только та появилась бы на пороге, она прицелилась бы ей в самое сердце и сразила бы ее на повал. Зная она виновную, возмездие уже свершилось бы, но она вынуждена ждать, пока не выяснит этого наверняка.